Ты уже согласился. Едем, Леонардо. Они сели в джип и отправились на виллу Корти. Подъезжая, они увидели, что вилла теперь обнесена высоким сетчатым забором на высоких столбах с загнутыми внутрь верхушками и несколькими рядами колючей проволоки поверху. В окнах виллы не было света, но терраса была ярко освещена, и на ней их поджидал хозяин. Сандра и Леонардо поднялись по широким ступеням на залитую ярким светом террасу. Свет давал какой-то странный фонарь. Большая голая лампа, насаженная на зеленый железный цилиндр. Мимоходом Сандра обратила внимание на затоптанный и покрытый мусором мраморный пол, на грязные майоликовые горшки с засохшими растениями. Край одного горшка был отбит, и черепок валялся тут же на полу. Они вошли в холл, некогда сверкавший роскошью и поразивший ее шелковыми белыми ламбрикенами. Два клона вскочили с мраморной скамьи у двери, когда они вошли, и опустились на место, когда Ди Корти небрежно махнул им рукой. Ламбрикены на окнах еще висели, но белыми они не были уже очень давно. По лестнице они поднялись на второй этаж, прошли темным коридором, освещенным единственной свечой в большом канделябре. Потом Ди Корти распахнул перед ними дверь. Небольшая гостиная, в которую они вошли, освещалась свечами в подсвечнике на каменной полке и горящими в камине дровами. Перед камином стоял низкий круглый стол, на нем три темные бутылки и несколько бокалов. Вокруг стола стояло несколько пыльных парчевых кресел. — Ну, вот мы и встретились, Леонардо. И как странно, что именно сегодня, в годовщину смерти отца, садитесь оба к столу. Супруги сели. «Для начала я хочу предложить вам по бокалу вина». Не дождавшись ответа, Ди Корти взял бутылку и разлил темное красное вино по трем бокалам. «Бордо — вино из французских виноградников, давно ушедших под воду. Это последние три бутылки из запасов моего отца. Выпьем за упокой души старого чудака Ромео Ди Корти-старшего, макаронщика, библиофила, тонкого антиквара и столь же тонкого ценителя женской красоты». Леонардо молча взял бокал. Сандра, подумав, протянула руку и взяла второй. Леонардо опустил голову и замер. Сандра поняла, что он молится, и тоже прочла молитву за упокой души раба Божьего Ромео, Романа, наверное. «Выпьем», — сказал Ди Корти, и выпил свой бокал залпом. «Так не пьют красное вино, но я научился этому у русских». «У русских?» — удивился Леонардо. «Да, я побывал в России». «Ты был в России? Как туда попал, Корти?» «На парашюте. Выполнял задание миссии». «Расскажите нам о России, пожалуйста», — попросила Сандра. «О, наконец я услышал ваш голос, сеньора Бенси, и он почему-то кажется мне знакомым, как и ваше лицо. Мы встречались». Сандра промолчала, делая глоток вина. «Вы ведь из Бергамо! О, славные девушки Бергамо! Прелестные бергамоточки! Кажется, в былые годы я не пропустил ни одной. Я сам установил для себя средневековое право первой ночи и старался изо всех сил, чтобы бергамские красотки выходили замуж только через мои руки». «Я не из Бергамо, сеньор Корти», — спокойно сказала Сандра, ставя бокал на стол. Леонардо потягивал вино маленькими глотками и молчал. — Судя по твоей реакции, Леонардо, вернее, по ее отсутствию, жена твоя в самом деле не из Бергамо, но и она очень хороша собой. — Перестань трепаться, Ромео, лучше расскажи нам о России, — сказал Леонардо. — Давно ты там был? — За месяц до войны. — И что ты там видел? — Ничего похожего на то, о чем говорилось в наших новостях. — Страна мало цивилизованная, пестрая, во многих отношениях страшно отсталые, но очень-очень богатые и сильные. В чем-то увидел ее отсталость. Порядка нет. Теснота ужасная. На улицах столицы, я был в Санкт-Петербурге, полно народу, и все постоянно общаются между собой, ездят все вместе в общественном транспорте, буквально прикасаясь боками, слишком много детей. Кстати, там до сих пор живут семьями. Я наблюдал семьи с тремя и даже с пятью детьми, но слышал, что бывает и больше. и жуткое количество стариков. Просто противно ходить по улицам.